Глава 38. Ярослава. Несемся с Тамерланом за Женей. Я понятия не имею, что ужасного могло случиться за это длинное утро, но сердце уже неровно отстукивает, каждым ударом нагнетая и усугубляя мое и без того взвинченное состояние. На автомате нащупываю под блузку руну Тейвос и конвульсивно сжимаю в пальцах. Женя садится в свое кресло, взволнованно и быстро нажимает комбинацию клавиш и разворачивает монитор компьютера в нашу с Тамерланом сторону. «Что вы видите?» – пытливо разглядывает наши сосредоточенные лица. Вглядываюсь в изображение на экране. «Я вижу наш проект», – хмурюсь. «Потому что он наш, определенно, но что-то в нем едва заметно изменено». «Вот именно!» Одобрительно кивает Женя. «Это наш проект. А это сайт тендера». «Когда вы успели его отправить? Я думала, мы собирались сделать это вместе». «Яся, никто не отправлял проект. Все ждали тебя». Смысл ее слов доходит до меня медленно. Слишком медленно. «Подожди». Снова вглядываюсь в экран. «Но он же висит тут, на сайте. Кто-то ведь отправил заявку, подав его на тендер». Женя бросает на меня быстрый взгляд. «Ага, Эгида. Они внесли небольшие изменения, но...» Женя закрывает рот. На пару секунд в кабинете повисает тяжелая тишина. «Королёв!» — шипит сквозь зубы Тамерлан. Его пальцы складываются в пудовый кулак, а желваки на скулах напрягаются. «Подожди, я ничего не понимаю!» — качаю головой. «Ты хочешь сказать, что...» «Яся!» Тамерлан разворачивает меня за плечи лицом к себе. «Ты показывала ему проект? Рассказывала что-нибудь?» Мысли крутятся в голове нестройным вихрем, никак не желая упорядочиваться. Он задавал вопросы, да, интересовался неоднократно. Но нет, я ничего ему не говорила, абсолютно ничего. «Значит, кто-то слил вас», — холодно заключает Тамерлан. «Слил?» «А как это еще назвать?» Глаза наполняются слезами. Закрываю лицо руками, чтобы никто этого не видел. «Это катастрофа. Это конец. Все коту под хвост. Мы так долго, так тщательно прорабатывали проект. И вот какую награду мы заслужили. Что я теперь скажу своей команде? Как посмотрю им в глаза? А я ведь ходила с ним на свидание и искренне считала его хорошим человеком». Но большие деньги, вероятно, куда важнее, чем человеческое отношение. «Мы можем подать жалобу. Да, можно попробовать оспорить эту заявку. У нас ведь есть исходники, документы». «Можем, конечно, можем». Тамерлан устало проходится пятерней по волосам, зачесывая их назад. «Но это дело не быстрое. Максимум, чего мы добьемся, — дисквалификации Эгиды. Но о собственной победе можно забыть. Вряд ли компания-заказчика станет разбираться, кто из нас верблюд. Они просто не станут связываться ни с теми, ни с другими, чтобы избежать конфликта». Он прав. Я знаю, что он прав. Развозить сейчас грязь — значит портить свою репутацию в глазах потенциального заказчика. Но что еще мне остается? «И что же делать? Предлагаешь просто забыть и отдать им проект на блюдечке? Да я душу вынула из своей команды, чтобы они совершили невозможное в такой короткий срок». В отчаянии взмахиваю в воздухе рукой. «А теперь что мне им сказать? Простите, ребята, но Эгида получит сделку, выиграв тендер с нашим проектом? А вам я желаю приятно провести новогодние праздники, так?» «Нет». Тамерлан закусывает нижнюю губу, сверлит задумчиво стену. Резко выпрямляется, поправляя съехавший галстук. «Так, поехали!» Хватает меня за локоть, увлекая за собой к выходу из кабинета. «Куда?» Стараюсь подстроиться под ширину его шага, но не поспеваю. Почти болтаюсь на его руке. «Как куда?» «Королёву, конечно!» «Узнаем у него, кто эта мразь, которая так любезно предоставила файл с проектом!» Спускаемся на лифте вниз. У меня сейчас пар повалит из ушей от ярости, в то время как Тамерлан — сама умиротворенность. На его лице не отражается ни единой эмоции. Плечи расслаблены. Рука, сжимающая мой локоть, медленно опускается вниз, перехватывая ладонь. Сцепляем пальцы в замок. Обмениваемся взглядами и слабыми улыбками. «Все будет хорошо, Яся. Мы разберемся». «Я знаю. Я действительно верю ему. И как никогда благодарна небесам за то, что этот сильный большой мужчина сейчас рядом со мной. В одиночку я точно не справилась бы. Села бы порыдать, а потом отпраздновала бы свое позорное поражение армейскими галетами. Садимся в машину Тамерлана. Он проворачивает ключ зажигания. Мотор ревет, как опасный хищный зверь. Сейчас я ему устрою допрос с пристрастием. Срываюсь, чувствую, как адреналин разливается по венам с кровью. Я ему сейчас все лицо расцарапаю, я его... Так, Ярослава! Тамерлан на секунду отрывает взгляд от дороги. Помни о достоинстве и об уголовном кодексе. Никого убивать нельзя. А бить? Бить ты его тоже не будешь, отрезает категорично. Ты будешь разговаривать словами через рот, поняла? Поняла. Достоинство и уголовный кодекс. Бормочу, стискивая кулаки. Ладно, никого не бить, никого не убивать. Всю дорогу проговариваю про себя наставление Тамерлана, словно мантру. Паркуемся у офиса Королёва. Заходим. Какой этаж? 53 вроде. Высоко забрался, гад ползучий. Шипит Тамерлан, нажимая кнопку нужного этажа. Створки лифта распахиваются прямиком в приемную. За длинным ресепшеном сидит миловидная куколка. Прижав телефонную трубку к уху плечом, она проворно бегает по клавиатуре ноутбука пальцами. Собираюсь подойти к ней, но Тамерлан напрочь игнорирует присутствие секретарши и прет прямиком к кабинету. «К Арсению Сергеевичу нельзя!» – подскакивает девица со своего места. «Нас ждут!» – коротко и лениво бросает Тамерлан, даже не удостоив ее взглядом. «Нельзя! У него сейчас обед!» «Мы составим компанию!» Девушка откладывает телефон и спешит преградить нам путь. «Любезная, будьте добры, освободите дорогу, если не хотите попасть под бульдозер!» В голосе Тамерлана, спокойным и неторопливым, отчетливо слышится сталь. Секретарша растерянно хлопает глазами. «Бульдозер!» – киваю я утвердительно, стреляя взглядом в Тамерлана. «Не рискуйте!» Она делает шаг к стене и бочком, словно краб, возвращается на стойку ресепшена. «Ты помнишь, что я тебе говорил?» «Достоинство и уголовный кодекс. Не бить, не убивать». «Умница!» Распахиваем дверь. Арсений, провернувшись в кресле, чуть приподнимается нам навстречу. «Яся, Тамерлан!» Разводит руки в стороны. «Какой приятный сюрприз!» В несколько размашистых шагов Тамерлан пересекает кабинет. Размахивается и наотмашь лупит Арса в челюсть, вложив в удар, кажется, все накопленное раздражение. «Тамерлан!» – вскрикиваю, зажимая рот ладонью. «Ты же сказал, что мы его не будем бить!» Он даже не оборачивается. «Я сказал, что ты не будешь его бить. Про себя я ничего не говорил. Так что, родная, постой красиво в сторонке, пока я мараю руки об этого упыря». Взгляд Арсения, потерянный и шокированный, обретает осмысленность. «Что, пришел мстить за свою принцессу, Конан Варвар?» Ухмыляется, но тут же хватается за разбитую губу. Тамерлан сгребает Арсения за ворот рубашки и встряхивает в воздухе, словно котенка. От натяжения ткань трещит, пуговица отскакивает на стол с металлическим звоном. «Говори, кто слил тебе проект?» Цедит Тамерлан ему в лицо. Арсений упирается, смотрит с вызовом. «Я тебе ни слова не скажу, Тамерлан. Ни единого звука из меня не выдавишь. Ни единого!» Тамерлан сжимает кулак свободной руки, заносит для нового удара. Арсений, испуганно зажмурившись, поднимает ладони в защитном жесте. «Это Ксения! Ксюша твоя мне все слила! Принесла и файлы, документы, и спецификации! Разве что праздничной ленточкой не перевязала!» Тамерлан замирает на долю секунды, а затем ругается так смачно, что у меня уши сворачиваются. Таких слов от него я никогда не слышала. Да что там? Я вообще не знала, что такие слова существуют. Его злость — что-то первобытное. Он отшвыривает Арсения, да так резко, что тот падает обратно в кресло и, дав перевес на спинку, заваливается на пол. «И не стыдно тебе после такого, Ярославе, в глаза смотреть?» «Тамир, это бизнес!» Арс медленно садится, потирая отбитый копчик. «В бизнесе? Как и на войне. Все средства хороши. Хочешь больше денег? Придумывай изощренные стратегии». «Херовый из тебя стратег, раз ты забыл, что за этой женщиной всегда буду стоять я, даже если меня нет поблизости». «Напугал, напугал. И что ты теперь сделаешь, а? Обжалуешь заявку. Но победы вам все равно не видать». Тамерлан наклоняется к Арсу. Тот испуганно щемится назад. «Несмотря на то, что ты украл самый потрясающий проект за всю историю человечества, ты все равно не победишь!» Почти выплевывает слова ему в лицо. «Я тебе это гарантирую!» Выпрямляется, обходит стол и берет меня за руку. «Идем, Яся!» Бросаю на Арсения прощальный уничтожающий взгляд. Так и хочется напоследок показать ему язык и сказать «бе-бе-бе!» Лифт стремительно несет нас вниз. На улице морозный вихрь ударяет в лицо. Поджимаю губы. Очень жаль, что все закончилось именно так. «Ничего не закончилось!» Тамерлан, прищурившись от ветра, смотрит куда-то вперед, вращает в руках ключи от машины. «Тамерлан, проигрывать тоже нужно уметь. Сейчас мы проиграли, это очевидно». «У нас еще есть время». «Сутки», — тяжело вздыхаю. «Завтра закрывается прием заявок. Мы не успеем. Даже несмотря на то, что мы профессионалы, провернуть такое просто не в наших силах». Он резко поворачивается ко мне. Глаза горят какой-то безумной решимостью. «У нас целый штат специалистов. У нас есть наработки и проект, который разрабатывала моя команда. Мы можем довести это все до ума. Я понимаю, что это звучит дико. И я не знаю, получится ли у нас. Но одно я знаю наверняка. Если мы даже не попробуем, то точно проиграем. А если рискнем, то дадим себе шанс». «Тамерлан, я... Это безумие! Ты же понимаешь, что это безумие! Это ближе к черной магии, нежели к реальности!» «Понимаю!» — кивает, протягивает мне ладонь. «Но мы можем попробовать. Одной командой, единым фронтом. Как в старые добрые. Что мы теряем?» Смотрю на его протянутую руку. «Боже, что мы творим? И почему на полном серьезе обсуждаем такую дикость? Но от отчаяния мне хочется цепляться за любую проплывающую мимо соломинку. Закатываю глаза, с шумом выдыхая. «Ай, черт с тобой, Тамерлан, хорошо, давай попробуем. Но сообщать эту радостную новость команде будешь ты». С готовностью пожимаю ладонь. Тамерлан не отпускает, лишь поудобнее перехватывает и снова сплетает наши пальцы в замок. Улыбается, как мальчишка. И мы идем вперед. Единым фронтом.